Глава 6. В ресторан Лера Новикова вошла лучистой, познавшей вкус любви и счастья, испытавшей безумство и щедрость, единственной дочерью римского императора Диоклетиана от законного брака, смилостливо пожелавшей, наконец, выйти за него замуж Афродитой. Если бы молодая богиня с горы Олимп захотела одеться в Милане, она выглядела бы именно так, сказал Николаша, глядя Лере в глаза. Официант склонился над Лерой с таким почтением, словно понял сказанные ей слова. Еду он выставлял, как аукционер произведения искусства. «Все-таки в итальянской кухне есть что-то простонародное», произнес Жан-Мари, наматывая на вилку спагетти. «Примитивное и недалекое. То ли дело у нас во Франции». «Да, у нас к жидкой похлебке никто и не притронется, даже если ей дать самое громкое название типа минестрони. И потом, от бесконечных цукини и томатов недалеко до обострения подагры», погладил себя по коленям Антуан. «Тут я как-то заказал себе кусок мяса», подхватил критическую тему Жан-Мари. «Просто кусок мяса. Думаю, уж это они не испортят». «И что, не принесли?» поднял брови Антуан. «Принести-то принесли, но...» «Но что, не мясо?» «Мясо, толстый кусок говядины с еловыми иголками. Свежими, нежными, отварными еловыми иголками. В рот взять невозможно, меж зубов застревает, колются, прилипают. Вот тебе итальянская кухня». «Радуйся, что не с тушеными зубочистками», – засмеялся Антуан. Контрразведчики ужинали по долгу службы. Они сидели через два стола от Николаша и Леры в заведении Альфреда Бернарда на Вио Бергозе и с увлечением обсуждали негативные стороны итальянской кухни. Это их объединяло. Вино, которое прихлебывали из своих бокалов, они не ругали. Видать, винишко оказалось неплохим, и поэтому сказать про него было нечего. Николаша посмотрел на них сукаризной. Совсем расслабились. Не хотят работать. Служить своей Франции. Ох уж эти командированные. Независимо от страны, строя, века, всегда. Как только служащий удаляется из-под начальственного ока, так сразу начинает баловаться и сочковать. Смотреть по сторонам, напиваться и приставать к местным девчонкам. А Жан-Мари и Антуан потребуются Николашу в состоянии боевом, собранном, чтобы были готовы к активным наступательным действиям. Придется их взбодрить. «Мороженого, Лера? Или, может, миндальный ликер?» «Спасибо. После ризотто с шафраном мне уже ничего не хочется». Лера осмотрела зал ресторана. «Миланцы не производят впечатления легкомысленных людей». «Ну, мы же на севере Италии, южане, неаполитанцы и сицилийцы, другие», — отозвался Николаша, не переставая думать, как привести в тонус контрразведчиков. «Ничего здесь по нашему ведомству нет», — тем временем высказал свою точку зрения, вынырнувший из мечтаний о малютке Жан-Мари. «Просто этот русский снял туристку и выгуливает ее по Европе, а мы с тобой, как два олуха, вынуждены таскаться за ним и завидовать». «Может быть, ты и прав», — отозвался, помню про пятницу, Антуан. «Но работа есть работа», — добавил он и подлил Жан-Мари вина. Сказав соглашательское «может быть», Антуан слукавил. Его интуиция опытного, хотя и не очень удачливого работника, уже несколько часов подсказывала, что дело здесь нечисто. Слова, произнесенные Николаем Перегудовым в Париже, не давали ему покоя. Милан – не то место, куда небогатый парень повезет свою подружку. Лиль, западное побережье, даже Марсель – это куда ни шло. Но в столицу моды, где на пару-тройку сотен не разгуляешься – это непонятно. Пока непонятно. Антуан чувствовал, что-то назревает, и нужно быть начеку. Жан-Мари вовсе не был таким уж беспечным, каким казался со стороны. Правда, его озабоченность имела совсем другое свойство. Ему надоедал Антуан. Не в личностном плане, а в административном, в качестве напарника, а вернее начальника. Жан-Мари, как уже говорилось, считал, что достоин повышения по службе. Главным в паре давно уже должен быть он сам. Сейчас Жан-Мари рассуждал об отчете, который он предоставит начальству. Нет, это не будет донос или кляуза, ни в коем случае. Но существует же справедливость. Все проколы и ошибки Антуана будут изложены сухо, кратко, но объективно и профессионально. Пусть рассудит комиссар. До свидания с малышкой. Оставалось меньше суток. Жан-Мари малышку хотел. Пусть многие не считают ее красивой. Пусть многие говорят, что она похожа, хоть и на молоденькую, живую, полную обаяния, но муху. Пусть. В Милане Жан-Мари уже сделал все свои дела. Куплен и галстук, и духи, А теперь Антуану уже надо принять решение об их возвращении в Париж. Только это может спасти его от негативного доклада руководству. Жан-Мари сидел и мысленно внушал Антуану: «Поехали домой, поехали домой». А Антуан с аппетитом ел макароны тильятелли, посыпанные пармезаном, и ждал, когда же, наконец, объект начнет действовать. Тут-то Николаша и встал из-за стола. Он не спеша, специально стараясь попасться на глаза Антуану, прошел мимо и направился в туалет. Антуан, глядя в другую сторону, двинулся вслед за ним. В уборной Антуан успел засечь, в какой из кабинок уединился Перегудов. Сам же демократично расположился у писсуара. За дверцей кабинки было шумно. Оттуда, чередуясь с весьма характерными для пищевого тракта кишечными криками, шорохом одежды и бумаги, вдруг прорвался к совсем неожиданной, можно сказать, неподобающий звук, скрип фломастера по пластику. Судя по звуку, Николаша или писал, или рисовал. Антуан прислушался, сведя свою и без того жидкую струйку на нет. Скрип фломастера прекратился. Пока Николаш намыливал руки у раковины, Антуан торчал перед писсуаром и смотрел в потолок. Так основательно он еще никогда не стряхивал. Наконец, дверь за Николашей закрылась, и француз метнулся в кабинку. На правой стенке красными размашистыми русскими буквами было выведено «Все мусора – пидоры!» и стояло три восклицательных знака. Разумеется, в парижской конторе, согласно специализации Антуана, обучали русскому языку, но не до такой же степени. Глядя на запись, Антуан догадывался, что перед ним страстный и важный призыв, но к чему именно и в чем суть и соль высказывания, он не понимал. Достав мобильный, Антуан сфотографировал фразу и послал ее в экспертный отдел управления с пометкой «Срочно». Ждать пришлось недолго. В экспертном отделе работали компетентные люди. Перевод составил 28 строк на мониторе мобильного телефона и ясности в рассуждения Антуана не привнес. «Понятно», — думал он, — «что запись на стенке — это сигнал. Но кому? Должно быть, он призывает к вниманию, и самое главное в нем — восклицательные знаки. Несомненно, Николай Перегудов имеет отношение к разведке, и запись на стенке сортира — шифровка». В зал Антуан вернулся успокоенным и решительным. Николаша сидел на своем месте, потягивал коньячок и на Антуана даже не взглянул.